Затем Иисус приказал усадить всех собравшихся на землю группами по 50 человек, что и было тотчас исполнено. После этого он взял 5 маленьких хлебцов, переломил их и начал отдавать апостолам, которые, в свою очередь, передавали куски толпе. Точно так же он поступил и с 2 рыбами, очевидно копчеными селедками. И представьте, в руках великого исцелителя эти булочки и селедки умножались до бесконечности. Когда уже ничего не оставалось, что-то еще все-таки оставалось. Так он продолжал делить ничего и раздавать что-то, пока все собравшиеся не наелись до отвала и не начали кричать: «Довольно, хватит, достаточно!» Тем не менее, желая доказать, что, несмотря на свой чудодейственный дар, он все-таки человек экономный, Иисус этим не удовлетворился и приказал собрать все, что осталось от булочек и копченых селедок. Его пожелание было исполнено. По окончании импровизированного пикника все объедки собрали. Вышла целая дюжина здоровенных корзин, наполненных до самого верха. Затем паломники и жители Вифсаиды Юлии отправились во свояси и к ночи добрались до города, к великому облегчению остальных его обитателей, которых уже не на шутку встревожила столь внезапная эмиграция. Разговоры об этом чуде долго еще не утихали по всей Галилее. Слов нет, чудо было высшего сорта. Собственно говоря, это было даже не одно чудо, а несколько, чего евангелисты, к сожалению, не заметили. Во-первых, уже то, что население целого города покидает свои очаги и отправляется послушать проповедь Бог знает в какую даль, в пустыню, не позаботившись даже захватить с собой по бутерброду, это само по себе чудесно. А во-вторых, представьте себе всех этих людей, которые не считают нужным запастись едой, но тем не менее волокут на себе 12 штук здоровенных корзин. Это ли не чудо? Такова в общих чертах история с умножением булочек и копченых селедок. Как видите, на самом деле она даже чудеснее, чем полагают христиане. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 13-21, от Марка, глава 6, стихи 30-44, от Луки, глава 9, стихи 10-17, от Иоанна, глава 6, стихи 1-15. Глава 41. Прогулка пешком по водам. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Марк, глава 6, стихи 48-51. Полагаю, никто не удивится, узнав, что после этого массового чуда, совершенного перед глазами многотысячной толпы, жители Вифсаиды вознамерились захватить Иисуса и объявить его царем. Замысел был вполне логичен. Вифсадияне совершенно резонно рассуждали, что если у них будет такой могущественный вождь, он обеспечит им победу над любым врагом, начиная с римских легионеров, которые надоели иудеям хуже горькой редьки. Однако подобная перспектива отнюдь не улыбалась ходячему слову. Сын голубя взлетел на импровизированную кафедру на холме, дабы излить оттуда потоки своего красноречия, а вовсе не для того, чтобы сделаться главнокомандующим повстанцев и ввязаться в сомнительные военные предприятия. «Ибо час его еще не пришел». Формулировка прежняя. Когда ему сообщили о намерениях жителей Вифсаиды, Иисус решительно запротестовал. «Нет, нет и нет!» — закричал он. «Не нужна мне никакая корона! Оставьте меня в покое! Я хочу исцелять своих немых и паралитиков, а прочее меня не интересует!» Однако апостолы держались иного мнения. Они бредили славой и вполне разделяли воинственные устремления вифсодиян. Поэтому они попытались переубедить Иисуса. «Господи, — говорили апостолы, — если ты возглавишь восстание, которое давно уже назревает, победа наверняка останется за нами. Мы этим римлянам покажем, где раки зимуют. Вот увидишь». «Увижу. Да только что», — огрызался миропомазанник, — «против нас будут не только римские легионы, а еще войска Ирода и солдаты Синедриона». «Ну что с того? Ты же сын Божий. Какого черта тебе бояться? Одним словом, ты повергнешь в прах всех наших противников, как бы ни были они многочисленны». «Вполне возможно. Однако возглавлять восстание — это не входит в мои планы. Но послушай, учитель». «Никаких «но». Я сам знаю, что мне делать. Раз уж вы признали меня своим вожаком, извольте повиноваться. Слепое повиновение — первая добродетель христиан. А посему вы сейчас же погрузитесь на судно и отправитесь в Капернаум. И прошу без пререканий».